За проливом находились крутые скалы, обрывающиеся прямо в воду. Джон присел передохнуть. Он глубоко дышал. Ноздри щекотал студеный, пахнущий морскими ветрами воздух. Рассвет с трудом пробивался сквозь плотные, как мокрые занавески, облака. Все, что мерещилось в сумерках и казалось странным, стало привычным и знакомым. Лишь один темный предмет не давал покоя Джону. Что-то в нем было необычное. В волнах невдалеке от пролива перекатывался огромный черный предмет. Поначалу Джон думал, что это просто большая волна, но она отличалась от других волн удивительным постоянством. Джон двинулся туда. Чем светлее становилось, тем загадочнее выглядел предмет. Только подойдя совсем вплотную, Джон сообразил, что перед ним огромный кит. Туша почти наполовину была на суше. Черную лоснящуюся китовую кожу облепили ракушки, испещрили трещины. По всей видимости, кит был мертв. Может быть, его смертельно ранили китобои, а может, кит своей смертью умер. Морской великан был бездыханен и слегка вздрагивал под ударами волн. Смутно догадываясь, что эта находка представляет огромную ценность для энманцев, Джон заторопился в обратный путь. Чтобы легче было идти, он поднялся на травянистую полосу. Вдали показалась человеческая фигурка. Подойдя ближе, Джон узнал Тнората. Тнорат со смаком жевал длинные стебли морской капусты. «Рано встаешь!» — крикнул он Джону с плотно набитым ртом и похвастался, показывая куски черной моржовой кости. Эта кость особенно ценится американскими коллекционерами, и иногда за один такой небольшой обломок можно получить целую плитку жевательного табаку. «А чем ты похвастаешься, рано встающий?» «Я нашел кита», — ответил Джон. «Что-что нашел?» — переспросил Тнорат. «Кита». «Видно, ты спутал белуху с китом», — не поверил Тнорат. «Настоящего огромного кита!» — крикнул Джон. «Я тебя не обманываю. Сходи сам посмотри». «Посмотрю», — недоверчиво произнес Тнорат и быстро зашагал на запад. Потом встретился Армоль. Выслушав Джона, он не выразил вслух как Тнорат сомнения, но все-таки пожелал лично удостовериться в правдивости слов Джона. В этот день, казалось, все мужчины Энмена решили попытать удачи в поисках даров моря. И каждому встречному Джон сообщил о своей находке, но ни один не принял всерьез его слова. Многие переспрашивали и высказывали предположение, что это не кит, а морж, и даже лохтак, а, скорее всего, белуха. Уже на подходе к селению Джон услышал за собой громкие крики. Он обернулся и увидел Тнората и Армоля, которые мчались, словно состязались в беге. «Эй, сон!» — крикнул Армоль. «Ты прав, это настоящий кит! Громадина! А такого на моей памяти никогда не добывали в Энмане!» — подтвердил Тнорат. Они обогнали Джона и помчались в селение. Когда Джон подошел к ярангам, все селение уже было на ногах. Из яранги в ярангу передавалась радостная весть. «Сон нашел Ритлю!» Примечание.